кембриджские годы, когда сгладилась разница в возрасте, но темы их изысканий всегда были далеки. Исследования Стокса носили преимущественно уточняющий формальный характер. Достигнув жизненного перевала, он занимался организацией науки, был президентом Королевского общества и Британской ассоциации. Они дополняли в науке друг друга. Пылкий Максвелл и сдержанный Стокс. Они продолжали дружить, несмотря на сдержанное отношение Стокса к трактату. Их дружба, немногословная, серьезная, иногда прорывающаяся в юмористических пассажах, столь ценимых обоими, стала особенно крепкой в последние месяцы жизни Максвелла и окончилась лишь с его смертью. Стокс стал душеприказчиком Максвелла. Другой друг со старых времен Тед поддержал Максвелла, выступив с подробной рецензией на трактат. «Бывают авторы, исполненные внутренней мощью», — писал Тед. «Они движутся прямо к цели с непреодолимой силой, но не суетятся, не спешат, больше напоминая гигантских, но бесшумных крокодилов или штамповочный пресс, чем слабое человеческое существо». Трактат, который мы взялись прорецензировать, с первой же страниц обнаруживает, что он написан именно таким автором. Ничто не принимается без оснований для этого. Это не парад безмерных ценностей даже тогда, когда автор делает действительно великие шаги. Нет попыток говорить языком сенсаций при описании встречающихся трудностей. Когда необходимо, есть спокойное признание в незнании без слишком часто встречающегося аккомпанемента болезненной фальшивой скромности. Основной целью работы, кроме того, чтобы дать сведения об экспериментальных данных, касающихся электричества и магнетизма, было полностью развенчать теорию дальнодействия. Каждый знает, или по крайней мере должен знать, что Ньютон считал, что ни один человек, способный разумно рассуждать на физические темы, не может признать такого абсурда. То же отрицание сквозит и во всех блестящих электрических исследованиях Фарадея, которым на протяжении всего труда Максвелл выражает свою большую признательность. Это, конечно, было важно, окончательно разделаться с дальнодействием, но не только в этом было значение Максвелловой работы. Было важно поддержать и Фарадея, но различие между Фарадеем и Максвеллом — это различие замысла и исполнения. Электромагнитное поле, его уравнение, возможность существования электромагнитных волн, электромагнитная теория света, давление света — все эти первые человеческие мысли были неназойливо вкраплены в трактат, и Питер не придал им должного значения. Итак, не приняли в Англии основных идей трактата, не оценили должным образом. Даже друзья не поняли его. А ведь они-то и были самыми великими, самыми славными физиками Англии. Видимо, трудно им уже было меняться, приспосабливаться на старости лет к новым научным веяниям. Идеи Максвелла подхватили молодые. Уже на следующий год после выхода трактата на его основе был прочтен первый лекционный курс. Это сделал молодой преподаватель Оуэн Колледжа в Манчестере, сотрудник профессора Осборна Рейнольдса, Артур Шустер. На его лекции записалось 3 студента. Одним из них был будущий преемник Максвелла на посту директора Кавендишской лаборатории Томпсон. Заинтересовался теорией Максвелла молодой Оливер Лодж. Его увлекли предсказанные Максвеллом электромагнитные волны. Лодж задумал обнаружить их. Его поддержал молодой Фицджеральд. В 1878 году они встретились. Нужно было обсудить, как создать и обнаружить электромагнитные волны, предсказанные Максвеллом. Поиски Лоджа увенчались открытием Когерера, простейшего прибора для обнаружения электромагнитных волн. Когерер исправно служил потом в радиоприемнике Попова. Поиски Фицджеральда пошли в ином направлении, в направлении создания непротиворечивой теории эфира, в совершенствовании Максвелловой теории. Странен был его вывод. Эталон метра, двигаясь с большой скоростью должен укорачиваться.